от житейского зла. Конечно, человек при приближении к смерти всегда вспоминает о прошлом и задумывается о будущем, говорили все друг другу. А на следующее утро в доме поднялся переполох. Все стали перешептываться, будто наша государыня серьезно больна, и получено распоряжение женщинам прибыть во дворец, навестить ее. Все бросились собираться, но не успели выйти за порог дома, как стало известно, что скончалась Джоу Гуйфэй. Разве тебе не кажется странным, что слухи, о которых ты говоришь, совпали с тем, что у нас происходило? Да что говорить о слухах? Вмешалась в разговор Бао Чай. Если даже во дворце Жунго, услышав слово «государня», все были сбиты с толку, страшно переполошились и успокоились только тогда, когда выяснилось, что умерла другая Гуйфэй. В последнее время из дворца Жунго приходили молодые и старые служанки. И все они утверждали, будто им давно было известно, что умрет не наша государыня. Я их спросила, откуда вам это известно. Они отвечали, как-то раз из провинции приехал гадатель, предсказания которого отличались исключительной точностью. Старая госпожа велела написать гороскоп Юаньчун, положить его между гороскопами служанок и отправить ему. Гадатель заявил: «Мне кажется, что время рождения барышни, которая явилась на свет в первый день первого месяца, указано неправильно. Если все же так, как вы говорите, то барышня эта настолько знатна, что не может жить в вашем доме». Старый господин, а с ним и все остальные, ответили: «Правильно или неправильно, сделайте предсказание в соответствии с гороскопом». Тогда гадатель продолжал: «Из циклических знаков Дзя и Шень, означающих год ее рождения, и Бин и Инь, означающих месяц рождения, три знака символизируют утерю чинов и разорение семьи. Только знак Шень истолковывается как достижение высокого положения вдали от дома. Это значит, что барышня недолго проживет в семье, и пользы от нее для родных большой не будет. Что касается дня рождения, то он падает на циклические знаки И и Мао. А это означает, что в начале весны дерево пышно расцветает и становится краше и краше с каждым днем. Она будет напоминать дерево, которое чем больше обтесывают и полируют, тем изящнее из него получается вещь. Первый циклический знак Син, означающий час ее рождения, относится к стихии золота, что предвещает знатность. А второй знак Сы предсказывает, что высокого положения добьется лишь тот, кто окажется вдали от дома. Такое сочетание знаков истолковывается как взлет к небу на крылатом коне. Потом гадатель говорил еще что-то в таком роде: в один прекрасный день барышне улыбнется счастье, она станет знатной. Небо и луна будут покровительствовать ей, и она удостоится милости стать обитательницей перечных покоев. Если гороскоп этой барышни действительно правилен, не миновать ей быть государыней. Не значит ли это, что гадатель предсказал все точно? Мы еще помним, как он говорил: жаль, что слава и процветание ее будут недолговечны. год, в обозначении которого встретится знак